Оля. Когда гости ушли, и мы с Жужей остались один на один, я выдохнула. Ничего, так день решил закончиться, чуть потоп не устроили. Вернулась в ванную. Еще раз оценила взглядом ситуацию. Надеюсь, все пройдет без последствий, иначе я не представляю, что делать и как говорить тете Лизе. Прибралась на кухне, покормила собаку, поплелась в комнату, чтобы взять фен и вернуться в коридор и высушить волосы. Да и переодеться в конце концов, а то расхаживаю в халате, да еще и перед незнакомым мужчиной. Хотя сам виноват, за ребенком нужно следить, а он еще и чуть пожар не устроил. В общем, скучать не пришлось. А перед сном с Жужей все же пришлось решиться выйти на улицу. Пеленки пеленками, а погулять надо. Как и обещала тетушке, пара фоток, но с поводком. Редакторе замажу, чтобы ее там сердечный приступ не прихватил. Вернувшись, покормила собаку и поплелась в спальню, закрыв за собой дверь. Долго не могла уснуть. Немного попереписывалась с мамой, залезла на свою страничку в соцсеть и выставила новые фото скромной работы. Разбираю директ, в котором постоянные подписчики спрашивают, куда я пропала. А я еще не решила, как жить дальше. Мне надо еще пару дней подумать, или пробовать искать работу здесь, или продолжать свое дело пока на этой кухне, а потом, по возвращении тетушки, снять квартиру или комнату и уже работать в полную силу. Лучше квартиру, конечно. Так и засыпаю под свои неугомонные мысли. Мне даже снится собственная кондитерская с первоклассной кухней, напичканной всевозможной техникой. Торты, чизкейки, кексы, рулеты, пирожные. Рай для сладкоежки. А проснулась от чего-то громко трезвонящего. Вскочила и не сразу поняла, где я, кто я и что так громко звенит. А потом до меня доходит, и я бегом рванула к двери. Там-то и столкнулась с соседом. Варя сразу объяснила, что хотят они с папой. С папой же. Он работает, и ребенка деть некуда. Интересно, а няню нанять? Ну, в общем, ладно. Думаю, Варя немного прояснит ситуацию, поэтому соглашаюсь быстро. Да и с собакой ребенок повозится, пока я занимаюсь выпечкой. А еще мне самой повеселее. Я люблю болтать, когда готовлю. А собака явно не тот собеседник. Только вот, кажется, мужчина завис, разглядывая меня, когда девчонка уже давно скрылась в квартире. Поэтому ничего лучше не придумываю, как отправить его на работу и закрыть дверь. Ну что мне еще надо было сделать? Не поцеловать же в щечку на прощание. Ну, упс. Варя быстренько разделась и уже сидит на кухне за столом и качает ногой. Рядом рюкзак стоит. «Завтракать будешь?» – спрашиваю ее. «Ага». «Яичница подойдет?» «Прекрасно!» – улыбается. Сковороду ставлю на плиту, разбиваю в нее яйца. Во второй поджариваю хлеб с двух сторон, раскладываю по тарелкам и сажусь напротив нее. Едим молча. Потом пьем чай все с тем же тортом, буквально по кусочку. Даже настроение поднимается. «Сейчас Жужу поест, пойдешь с нами гулять?» Спрашиваю, насыпая собаке корм в чашку. «Угу. А потом ты мне выделишь местечко, где я смогу позаниматься?» Спрашивает. «Чем?» «У меня дистанционка, в 10 начинается. Мы как раз вернемся, и я повторю домашку», рассказывает девочка. Я удивленно на нее смотрю. «А ты в школу нормальную не ходишь?» «Да хожу», усмехается. «И я нормальная. Не подумай ничего, просто это длинная история». «Ну вот, на прогулке можешь и рассказать», намекаю я и подмигиваю девочке, на что она кивает, соглашаясь. На этот раз Жужу за поводок держит Варя. Девчонка довольная, а я кайфую. Варя рассказывает о том, как она познакомилась с отцом. А Ян – ее отец, и зовет она его по имени, потому что ей непривычно, да и он, по ее словам, так попросил. Этих мужчин не понять. О том, что ее мама уехала куда-то в Кукуево с миссией, волонтером, и кому-то там помогает. А собственный ребенок живет почти с незнакомым дядей. М-да. Ну и дела. Смотрю на Варю, и мне ее искренне жаль. Ну а то, что в школе числится на дистанционке, так это ее мама договорилась, так как это слишком муторно – переводить ее в обычную школу по месту жительства отца. А ей экстренно нужно было свалить. Мать года просто. «Ты не думай, она хорошая», – словно прочитав мои мысли, выдает девочка. «Да я ничего такого и не думаю, просто, ну, не могу подобрать слов. Так неправильно, что ли? А как же ты восприняла новость, что у тебя есть папа?» «Да нормально», пожимает плечами. «Они же есть у всех, только истории разные». Улыбается. Но я и не спрашивала у мамы. Она сама призналась, что сглупила. Гордость и все такое, что у вас там у взрослых обычно бывает. Говорит, как большая, еще сильнее меня удивляя. Ну и Ян оказался нормальным. Вон даже комнату мне выделил и все в нее купил. Но на работе у него не очень. Суета. Да и ему не до меня. А я занятия все пройду, а потом не знаю, куда себя деть. Скучно, тянет она. А почему он не наймет тебе няню? Не знаю, пожимает плечами. Мне кажется, ему просто некогда. Да и не знает он, как их выбирать. Он профи в своей работе, а вот няни – это не по его части. А чем мы будем заниматься? Спрашивает. Ты любишь готовить? Смотрю на нее. Ого, могу яичницу пожарить, блины, даже тесто на блины сама могу заводить. Круто, будешь моим помощником. Кажется, у меня созрела идея.